Пословицы в рассказах. Собирай по ягодке, наберешь кузовок. У Вани была бабушка. Добрая, приветливая. С малышами говорила весело, каждого утешит и рассмешит. Со стариками беседовал рассудительно. Приветливая улыбка всегда была на ее лице. Старики говорили: «Хоть какая беда, а эта старуха ладно сдумает, тихонько скажет». Один старичок как-то сказал Ване: «Твоя бабка из песен сделана, из пословиц сложена». «Моя бабушка и рисовать умеет», — сказал Ваня. «Это особое дело. У твоей бабки есть звание — мастер малярного дела. Она и штукатурное, и малярное дело умеет, и краску всякую знает, и древесную породу понимает. В клубе художники с ней советовались, какую краску на чем разводить, чтобы прочно было и красовито». Вот как-то раз Ваня допытывался: «Бабушка, о чем ты разговаривала с Митей Паркетчиком?» Ты кивала головой и говорила: «Верно, работа любит не молодца, а незалежливого». Ты еще сказала: «Глаза страшатся, руки делают». О чем тебе рассказывал Митя? «Митя рассказывал о своей работе. Очень любопытно». Митя — художник, но работает ни краской, ни кистями. Он украшает деревянным узором шкатулки, столы, шкафы. Под рукой у Мити тоненькие дощечки из дерева разных пород. Тут красное дерево, черный дуб, коричное дерево. У каждого дерева свой цвет. Распилены эти дощечки на квадратики, шашечки, кружочки. И Митя выклеивает этими шашечками узор на шкатулке или на шкафчике. Эти деревянные листочки присаживает един к другому на клею. Иногда узор простой, полоски идут сверху вниз, но у Мити выходило красовито и нарядно. Дорожка черная, коричневая, потом дорожка черная, потом красная, белая. Эти дорожки повторяются в том же порядке. Благодаря прозрачности цветного дерева любая вещь кажется богато украшенной. Недавно мастер поручил Мите выклеить столешницу, верхнюю доску стола, и сказал: «Это заказ от академии. Сроку дано 2 недели». Митя с жаром принялся за дело, обдумал рисунок и в один день закончил верхний угол и сам пришел в восторг от своей работы. Целую неделю Митя радовался, что ему доверена такая важная работа. Утром проснется рано и до полдня валяется в постели. В воображении своем видит работу законченной, любуется ею, всплескивает руками от радости, одеваясь, танцует и поет. На минуту присядет к столу, подберет нужные дощечки, но радость подмывает его, бежит на улицу, встречает приятелей. «Подумайте, ребята, моим художеством будут любоваться профессора и академики!» Вечером побежит в кино. За неделю работа не подвинулась ни на полмизинца. В субботу вечером Митя вдруг устал веселиться, снял газету, которую была прикрыта доска, и смутился, и испугался. Прекрасно сделанный узор одиноко красовался, как цветок на фоне голой земли. Митя всплеснул ладонями. «Что я наделал? Сроку осталась 1 неделя, я не успею ничего». Часом позже мастер, проходя двором, увидел, что на крылечке сидит Митя. «Митька, ты плачешь?» «Мастер, я обманул ваше доверие». «Иди, покажи мне твою работу». Зашли в Митину комнату. Взглянув на столешницу, мастер сказал: «То, что ты сделал, сделано отменно и прекрасно». «Мастер, милый, какие же участки надо отхватывать мне каждый день, чтобы поспеть к сроку? Работа будет тяп-ляп, а я привык красовито и тщательно». «Слушай меня, Митя, я твой начальник и даю тебе норму работы. Каждый день выклеивай и отделывай на доске столько, сколько покроет твоя ладонь. Ни меньше, ни больше. И дело будет подвигаться, и отделку будешь производить не спеша, в твоем вкусе». Митя, прилежно как ученик, начал выполнять урок, данный мастером. Митя сначала не верил, что при такой малой норме успеет кончить работу в срок. Пригоняет пластинки одну к другой тщательно, комар носа не подточит. Но окинет глазами, сколько еще пустого места остается, и испугается. Однако глаза страшатся, а руки делают. А руки у Мити были золотые. Тихо подвигалась ладонь по доске, и вслед за движением художной руки доска превращалась в цветущий сад. За сутки раньше срока Митя закончил работу. Пригладил утюгом и вылащил волчьим зубом. Сноска. При полировке дерева иногда пользовались волчьими или медвежьими зубами, которые, не царапая дерево, помогали вылащить, отполировать его. Мастер долго любовался работой, потом молча обнял Митю. Бабушка закончила свой рассказ словами: «Собирай по ягодке, наберешь кузовок».